В этот же период возникли разногласия между ведущими членами редколлегии Келдышем, который ориентировался на издание в основном светских произведений, и Свиридовым, который считал нужным публиковать преимущественно духовную музыку. Свиридов видел выход в коренном изменении состава редколлегии и предложил директору издательства Сидельникову рассмотреть вопрос о приглашении Левашова в качестве председателя. Но Левашов, будучи учеником Келдыша, естественно, отказался. От себя могу добавить, что помимо разногласий по этому вопросу, Свиридов в это время вообще как-то охладел к Келдышу. Одно из его программных выступлений в прессе просто высмеял. Вспоминал рамповское прошлое Келдыша, его известные высказывания о Прокофьеве в 1929 году. К тому же в это время я пригласил Келдыша принять участие в составлении и редактировании сборника «Музыкальный мир» Георгия Свиридова, и у нас тоже работа шла не очень складно. Георгий Васильевич хотел видеть в сборнике ряд статей, которые мы с Келдышем забраковали для книги, считая их отчасти слабыми, отчасти неподходящими для сборника тематически. Состоялись объяснения, которые закончились тем, что Юрий Всеволодович обиделся и отказался руководить редакционной работой над сборником. Одну статью Веселова мне удалось довести с автором до кондиции. От двух других все же пришлось отказаться. Свиридов был человеком крутого нрава, и, не скрою, мне стоило больших усилий настоять на отказе от статей. Впоследствии Георгий Васильевич согласился сам с нашим отбором, но в отношении с Келдышем наступило охлаждение. Издание старой музыки в Музгизе. Кто стоит в редколлегии? Приготовить план издания стихир, вообще старинной духовной музыки, а не светской музыки XVIII века. Списки. Состав редколлегии новый. Связь с Фондом культуры. Закон об охране памятников — это Филькина грамота. Композиторы, которых не люблю. Бах. Второе — Моцарт. Третье — Гайден. Все трое механистичны, как заведенные машинки. Двое последних удивительно однообразны интонационно. У Моцарта прекрасные последние сочинения. Симфония «Жемоль» — вся. Минуэт из «Ес дурной симфонии». Некоторые сонаты для фортепиано и особенно скрипичные. У Баха хороши лишь некоторые маленькие фуги, части из концертов. Но все целиком прослушать трудно. Воскресенье, 17 мая. В передаче об охране культуры по ТВ фальшивое выступление Антоновой о том, что в мировых музеях изящных искусств нет русского отдела, а в ее музее, музей изящных искусств, а Эрмитаж, в котором нет русского раздела, хотя бы икон. Статья. Молодые силы русского музыковедения. Где они? 16.08. Воскресенье с Аликом. Прибегина. Келдыш. Вступительная заметка Алика. Алик. Мое домашнее имя. 16 августа. 1987 года, начало нашего обсуждения проблем будущего сборника «Музыкальный мир» Георгия Свиридова. Галина Алексеевна Прибегина была в то время главным редактором издательства «Советский композитор», где издавался мой сборник. Идея — максимум. Идеи — частности. А. Журнал. Телефильм. Звонить Белянкину 20-21-8. Другие нанимают для этой цели своих критиков, ведь у нас в СК много критиков. На каждого композитора по одному или, кажется, по полтора критика. И все неплохо живут, занимаясь своим делом. Один пишет, другой тут же объясняет слушателям, что первый хотел сказать своими новаторскими звуками. Часто, к сожалению, это бывает похоже на рекламу или саморекламу. В наши дни есть композиторы, которые очень любят выступать по телевидению и рассказывать о своей музыке, объяснять ее и так далее. Надо сказать, что иные из них приобрели даже большую сноровку в этом деле и умеют цветисто подавать свои творческие изделия. Я не из их числа. Мне все как-то кажется, что музыка должна идти всегда впереди самого композитора. Разговор о музыке. Абсолютный беспорядок, полная бесхозяйственность, заброшенность культуры привели к тому, что многое, если не все, перешло в руки ловких, предприимчивых дельцов от искусства, особенно из числа композиторов-бюрократов и исполнителей. Такая жизнь — рай для рвачей. Они купаются в этой жизни, делают все, что хотят. Их деятельность не только бесконтрольна. Они сами установили контроль над музыкой, над ее исполнением, пропагандой за рубежом, изданиями, пластинками, учебными заведениями, союзами композиторов, превратившимися в гигантские механизмы, служащие для творческого самоутверждения крупных музыкальных бюрократов. Они контролируют театры, концертные залы, госконцерт, назначают и снимают министров и их заместителей, или сохраняют на постах совершенно непригодных людей типа Мелентьева, находящихся в прямом рабском подчинении у честолюбивого председателя Союза композиторов РСФСР, который управляет музыкальными делами министерства через своих людей типа Казенина или Волкова. Отлаженный механизм, работающий не только в холостую, но прямо-таки во вред. Союз композиторов — это гигантский бульдозер, разваливающий русскую культуру. Намек на известные события в Москве, кажется, в начале 1980-х годов, когда бульдозерами решили уничтожить выставленные на улице картины художников-нонконформистов. Предприимчивые деятели грузинской культуры спекулируют на развенчании, на посрамлении Сталина, торгуют своими литературными, драматическими и киноизделиями. Скорее всего, эта запись является репликой на появившийся в то время в Москве кинофильм «Покаяние» режиссера Тенгиза Абуладзе, 1987 год, получивший Ленинскую премию в 1988 году. Теперь об этом фильме мало кто помнит, но в то время вокруг него была создана какая-то необыкновенная атмосфера явления некоего чуда, чуть ли не откровения советской кинематографии. Не исключено, что на присущий свиридовской записи резкий тон оказал влияние очерк Астафьева «Ловля пескарей в Грузии», опубликованный в одном из номеров журнала «Наш современник» за 1987 год. Так или иначе, но эта запись отражает лишь мимолетное настроение по причинам отнюдь не художественного порядка и никак не свидетельствует о подлинных чувствах, которые испытывал Свиридов к грузинской культуре и ее мастерам.